Он побрел обратно и, дойдя до полицейских автомобилей, попросил прикурить у одного из стоявших рядом полицейских. Коллега его выручил. И Ребус счел, что может попросить еще об одном одолжении. «Я без машины», — сказал он, глядя на удаляющиеся в темноту огни автомобиля Шиван. Ему казалось невероятным, что Каферти сумел поймать ее на крючок. Хотя нет, очень даже вероятным. Шиван хотела доказать родителям не только то, что она профессионал высшего класса, но и что это дорогого стоит. Ей хотелось продемонстрировать им, что всегда есть ответы и решения, и Каферти обещал ей и то, и другое. Но за определенную цену, за его цену. Шиван рассуждала уже не как коп, а как дочь своих родителей. Ребус вспомнил, как сам он сделал так, чтобы стать чужим для своей семьи, сначала для жены и дочери, а потом и для брата. Он оттолкнул их от себя. Ведь ему казалось, что того требовала работа, которой нужно отдавать всего себя без остатка, и ни для чего другого места не оставалось. Но уже слишком поздно, и ничего не поправить. Слишком поздно для него, но не для Шиван. «Так что, подбросить?» — спросил Ребуса патрульный. Ребус кивнул и сел в машину. Первая остановка — полицейский участок в Крейг-Милларе. Налив чашку кофе из автомата, он стал ждать прибытия команды. Было понятно, что все вернутся сюда, и действительно скоро начали подъезжать патрульные машины. Ребус никого не знал в лицо, поэтому подошел наобум к одному из детективов и назвал себя. Тот бросил на него взгляд из-под лобья. «Вам надо обратиться к сержанту Макманусу». В эту минуту Макманус как раз показался в дверях. Он выглядел еще моложе Шиван, похоже, ему не было и 30. Мальчишеское лицо, худая долговязая фигура. Ребусу показалось, что парень из местных. Он протянул ему руку и представился. «А я уж думал, что вы мифический персонаж», — сказал Макманус с улыбкой. «Говорят, вы тут у нас работали». «Верно. С Мозом и Маклеем». «Да, имел несчастье. Оба уже давно отсюда перевелись, так что не волнуйтесь». Они шли по длинному коридору вглубь здания. «Могу я вам чем-то помочь, мистер Ребус?» «Я должен вам кое-что рассказать». «Что?» «В последние дни я несколько раз пересекался с покойным». Макманус пристально посмотрел на Ребуса. «Неужели?» «Я расследую убийство Сирила Коллера». «Там ведь, кажется, еще двое убитых». Ребус кивнул. «Тенч был связан с одним из них, с парнем, работавшим в дневном стационаре. Тут неподалеку. Тенч его туда и устроил. Обычное дело. Вы ведь наверняка будете говорить с вдовой. Она, скорее всего, упомянет о недавнем визите уголовной полиции». «То есть о вашем?» «Да, мы с коллегой навестили его дома». Они свернули налево в другой коридор. Макманус вел Ребуса в уголовный отдел, где уже собиралась оперативно-следственная группа. «У вас есть для меня еще какая-то информация?» Ребус сделал вид, будто роется в памяти. Через несколько секунд, покачав головой, он сказал: «Да нет, пожалуй, все». «Тенч был подозреваемым?» «Да нет». Ребус немного помолчал и добавил: «Нас несколько удивили его отношения с одним юным отморозком по имени Кейт Карбери». «Я знаю Кейта», — сказал Макманус. «Его судили по обвинению в нарушении порядка на Принцесс-стрит. Муниципальный советник ждал его на выходе из суда. Они встретились как близкие друзья. А потом, просматривая материалы видеонаблюдения, мы установили, что Карбери без всякой причины ударил безобидную женщину. По сути, его можно было бы привлечь по более серьезному обвинению. Сегодня около часа мне довелось побывать в городском собрании и поговорить с муниципальным советником Тенчем. Отъезжая, я заметил Карбери, который стоял на другой стороне улицы, наблюдая». Ребус пожал плечами, словно показывая, что смысл упомянутых им фактов ускользает от его понимания. Макманус смотрел на него изучающим взглядом. «Карбери видел вас вместе?» — спросил он. Ребус кивнул. «И это было около часа. Мне показалось, что он следит за советником. И вы не остановились поинтересоваться, в чем дело?» «Я заметил его уже из машины. Да и то мельком, в зеркало заднего вида». Макманус прикусил нижнюю губу. «Расследование нельзя затягивать», — проговорил он. «Ведь Тенч был чертовски популярен и здорово помогал своему округу. Это может очень разозлить некоторых людей». «Без сомнения», — подтвердил Ребус. «А вы сами знали советника?» «Он дружил с моим дядей еще со школы». «Значит, вы сами тоже отсюда?» — предположил Ребус. «Рос в тени Крейгмиллерского замка». «Так значит, вы давно знакомы с муниципальным советником?» «Много-много лет». «А про него ничего не болтали?» — спросил Ребус, как бы между прочим. «В каком смысле болтали?» «Ну, что обычно болтают? Гуляют на сторону, разбазаривают казенные средства». «А ведь его тело еще даже не остыло», — с упреком сказал Макманус. «Я просто поинтересовался», — сконфуженно проговорил Ребус. «Я ничего не имел в виду». Макманус обвел взглядом свою группу, 5 мужчин и 2 женщин. Они старательно делали вид, будто не слышат, о чем говорят их шеф и этот незнакомец. Отойдя от Ребуса, Макманус встал перед ними. «Надо поехать к нему домой, сообщить семье. Нужно провести формальное опознание». Он повернул голову в сторону Ребуса. «После этого доставим сюда Кейта Карбери. Необходимо задать ему несколько вопросов». «Типа, где нож, Кейт?» — спросил кто-то. Макманус не отреагировал на шутку. «На прошлой неделе здесь были такие люди, как Буш, Блэр и Боно», — продолжил он. «Но в Крейгмиллере Гаррет Тенч пользуется не меньшим уважением, чем члены королевской семьи. Стало быть, мы должны засучить рукава. Чем больше мы успеем за сегодня, тем лучше».